Глава 28. 16 февраля 2014 года. Роуз. Жизни первая и вторая. «Хочешь еще мороженого, мам?» Я оглядываюсь на медсестру, но та вышла. «Пойду поищу, может, клубничное найдется?» «Нет, милая, все хорошо». И мама снова дремлет. Я встаю, сажусь, озираюсь по сторонам. Не знаю, чем заняться, как всегда, когда бываю здесь. Возвращается медсестра сменить почти опустевший мешок, что крепится к металлическому штативу. Она меняет его на полный, и химиопрепараты начинают медленно струиться в кровь моей матери. Она открывает глаза и сонно бормочет. «Привет, Сильвия. Рада увидеться, миссис Наполитано. Как дела?» Ее голос звучит чересчур громко, даже восторженно в тишине палаты, где полно больных раком. Все они лечатся, как моя мама, но находятся на разных стадиях заболевания. Некоторые выглядят здоровыми, их лица еще не утратили краски. Другие — истощенные, бледные, осунувшиеся. Кожа обвисла. Кое-кого я раньше не видела. Остальные — постоянные пациенты. Они приходят в то же время, что и мама. Мы здороваемся друг с другом, интересуемся, как дела, и на этом все. Иногда одни исчезают, и больше мы их не видим. В основном потому, что терапия закончена. Но порой выясняется, что с лечением запоздали. Может, потому люди редко общаются в этой палате. Никогда не знаешь, кого потеряешь следующим, а с раком и так теряешь слишком многое. «Миссис Наполитано?» — чуть громче зовет Сильвия. Мама, которая все еще дремлет, с трудом открывает глаза. «Знаете, Сильвия, мне лучше, чем ожидалось. Врачи сегодня пробуют кое-что новенькое. Предыдущий коктейль не очень подходил вашему организму». «Да, соглашаюсь я, чтобы маме не пришлось отвечать». Сильвия смотрит на меня взглядом, полным сочувствия. «Возможно, это подействует лучше». «Мы очень надеемся», — киваю я. «Очень хочется что-то сделать, чем-то помочь, хотя бы словами». Сильвия постукивает по мешку пальцем, лекарство капает. Она обводит комнату взглядом, снова поворачивается ко мне. «Продолжайте надеяться, хорошо?» За порогом больницы меня ждут Денис и Джилл. После душного стерильного воздуха приятно окунуться в прохладу улицы. «Куда направимся?» — спрашивает Джилл, кутаясь в пушистое фиолетовое пальто. Дыхание паром вырывается у нее изо рта, повисает в воздухе и тут же исчезает. «Как настроение?» В те дни, когда маме делают химию, подруги заходят за мной после того, как мой пост ненадолго займет папа, чтобы сводить меня куда-нибудь в перерыве. Иногда заскакивают Рая и Денис. Иногда Денис и Джилл, как сегодня. Порой только Джилл. Мы убиваем время в магазинах, изредка отправляемся в музей, при случае просто без цели гуляем по городу. «Наверное, нужно перекусить», — говорю я. «Я сегодня вообще не ела». «Роуз, не забывай питаться». Возмущенно по-матерински корит меня Денис. Люблю ее. «Как насчет, ну, не знаю, пиццы?» Денис размышляет. Пиццу она считает не самой здоровой пищей. Но выразить протест подруга не успевает, вмешивается Джилл. «Хочешь пиццу? Будет тебе пицца». Мы пускаемся в путь. Денис и Джилл выкладывают последние новости о своей жизни. О том, что Джилл и Мария планируют отправиться в отпуск на один из курортов по типу «все включено», чего прежде никогда не делали, но Мария захотела попробовать. О том, как продвигается новый проект «Денис». Хорошо, что помогают аспиранты и не приходится все делать самой. Я слушаю, время от времени смеюсь, задаю вопросы. Мы не говорим о моей маме, о ее раке, о том, что она не реагирует на химиотерапию. Не говорим о том, что все случилось так быстро. Заболела она неожиданно для всех, и вскоре ей стало хуже. Не говорим о прогнозах, они не обнадеживающие. Мы идем по улице, и я слушаю болтовню подруг. Какая пиццерия наилучшая, в какой готовят быстрее, ведь скоро нужно возвращаться в больницу. Повезло мне с друзьями. Благодаря Денис, Рае, Джилл и еще нескольким коллегам из нашего отдела, которые по необходимости подменяли меня на работе, я могла как-то держаться. Стараюсь изо всех сил, надеясь, что, борясь за свою жизнь, я помогаю бороться и маме. «Как занятия со студентами, Роуз?» — интересуется Денис. Это первый вопрос, который мне задали за долгое время. Мы сидим в кабинке, ждем, когда принесут еду. «Да все хорошо, а работа помогает отвлечься». «Ты еще бегаешь по утрам?» — интересуется Джилл. Она всегда настаивает, чтобы я занималась спортом. «Бегаю каждый день. Мне помогает. У меня проблемы со сном». Подруги кивают. Приносят пиццу, но я к ней не прикасаюсь. Я вдруг начинаю плакать. Мы с Денис сидим на одной стороне, а Джилл на другой. Она встает и присоединяется к нам. Втроем мы теснимся на одном диванчике. Они ждут. Я плачу. Денис обнимает меня. Джилл кладет голову на мое плечо. Я дала себе слово, при маме никаких слез, только собранность. Она бы держалась ради меня. Она бы держалась ради моего папы. Это меньшее, что я могу для нее сделать. Но здесь с подругами притворяться не надо. Немного погодя, Денис смотрит на свой телефон, проверяет время. «Давай-ка поешь что-нибудь, Роуз, тебе скоро возвращаться». Я киваю, Джилл снова садится на свое место. Денис берет кусок пиццы и кладет мне на тарелку, потом еще один себе. Подруги опять начинают разговаривать на отвлеченные темы, что на этой неделе ожидается снег, о предстоящей рабочей поездке Джилл, о новом коллеге Денис, который постоянно заглядывает к ней в кабинет. «Он симпатичный?» — любопытствую я, умудряясь вклиниться в беседу. «Пора взять себя в руки». «Симпатичный», — смеется Денис и краснеет. «Может, пригласишь его на свидание?» — предлагает Джилл. «Может, и приглашу», — отвечает Денис, запихивая в рот последний кусочек пиццы. Когда мы приближаемся ко входу в больницу, идти становится тяжело, будто вязнешь в воздухе. «Не знаю, что бы я без вас сделала», — говорю я подругам на прощание. «Хорошо, что тебе не нужно это выяснять», — отвечает Джилл, обнимая меня. Я разворачиваюсь и возвращаюсь в помещение. Больничный запах сразу наполняет ноздри и легкие. Шагаю бесконечными коридорами, по которым гуляют сквозняки. Дорога до палаты химиотерапии, где лечится мама, кажется бесконечной. Первые несколько раз мне приходилось спрашивать подсказки у персонала, но прошло много времени, и я выучила путь наизусть. Захожу в палату. Возле мамы сидит отец. На сей раз она не спит. По другую сторону ее кресла стоит незнакомый мужчина и разговаривает с моими родителями. Мама будто бы оживилась. Настроение у меня сразу приподнимается. «А вот и моя дочь, Роуз!» — восклицает она так, словно мы лет 100 не виделись, и знаком подзывает к себе. Отец поворачивается ко мне, поднимая руки вверх, дескать, он не виноват. «Милая, знаю, я тут ни при чем», — негромко говорит папа, когда я подхожу ближе. С подозрением смотрю на него. «Что?» Он пожимает плечами и фыркает от смеха. «Роуз, мы тут познакомились с одним милым профессором». Мама, сияя, смотрит на мужчину, который тоже ей улыбается. Вероятно, из вежливости. «Он пришел поддержать друга». Я смотрю на этого друга. Тот смеется и машет мне. «Привет, я Энджел». Машу в ответ. «Приятно познакомиться». «Я так рада, что здесь, в городе, мы с дочерью стали проводить больше времени вместе», сообщает мама новым знакомым. «Она живет сразу за мостом». Награждаю ее пристальным взглядом. Не так я хотела провести больше времени с мамой. «А вы когда-нибудь встречались?» Мама снова обращается ко мне, указывая на мужчину, стоящего возле ее кресла. «Вы коллеги, Роуз. Он профессор социологии, как и ты». Я смотрю на него, но не узнаю лица. Однако во взгляде знакомое терпение. Он сносит выходки моей мамы, а так, как я вижу, уже его обожает. Качаю головой и нежно сжимаю маме на плечо. «Мы коллеги?» Мужчина смеется. «Вероятно, да, я социолог и действительно профессор». Он вдыхает поглубже, собираясь что-то добавить, представиться или назвать свой университет, кто знает. Но мама успевает его перебить. «Я уже дала твой номер, Роуз. Вам стоит выпить кофе и получше познакомиться». «Боже, мама, ушам не верю». Снова поворачиваюсь к мужчине. Тот опять смеется. Потом к его другу, который уже хохочет. «Простите за маму, она любит везде влезть», — говорю я, сама предупреждающе смотрю на нее. Но потом вижу, как она счастлива, как улыбается, и моя досада исчезает. Снова поворачиваюсь к мужчине. Возможно, он понимает, как тяжело членам семьи, и в конце концов его друг тоже проходит химию. Протягиваю ему руку. «Добрый день, меня зовут Роуз, а вас?» Он сжимает мою ладонь. «Томас, очень приятно». И тут я понимаю, что за нами наблюдает вся палата. Пациенты с капельницами, хихикающие медсестры, а также мои родители. «Я сразу посоветовал Томасу составить вам компанию», — нарушает тишину Энджел. «А теперь, увидев вас воочию, думаю, ему точно стоит выпить с вами кофе». Все смеются, мои щеки горят, но я вдруг присоединяюсь к общему смеху. Боль, которая терзала меня весь день, утихает. Когда я училась в университете, порой мама навещала меня одна, без папы. Садилась на поезд, наведывалась в кампус, мы ходили обедать с моими друзьями, а напоследок она вторгалась к нам на кухню и готовила фрикадельки с соусом, чтобы у нас была домашняя еда на неделю. Один раз она приехала, потому что я рассталась с парнем Артуро и сильно страдала. Помню, встречала ее на вокзале, стояла на платформе и смотрела, как мама идет ко мне. Помню, она катила за собой чемодан, уверенно шагая, и свежеостриженные короткие локоны упруго касались плеч. Помню свое опустошение и безразличие ко всему, словно все чувства исчезли, а с ними и воля к жизни. «Как ты, милая?» — сразу же спросила мама и крепко меня обняла. От нее всегда пахло свежевыстиранной одеждой и лавандовым мылом. «Уже лучше?» Я покачала головой. Мы вышли из здания вокзала и сели в такси. Удержаться от слез было непросто, пришлось даже губу прикусить. Мама внимательно посмотрела на мое лицо. Я знала, оно все в пятнах, я проплакала несколько дней. «Я рада, что ты мне позвонила, Роуз», — сказала она. Таксист нажал на газ и проскочил на мигающий желтый на светофоре. Мы ехали по городу, где я училась, далеко от дома моего детства. «Я рада, что смогла приехать». Мы устроились на заднем сиденье. Она переплела мои пальцы со своими. Для того мамы и нужны. Во время поездки я о чем только не думала. Стоило мне увидеть на платформе маму, я тут же воспряла духом. Впервые с тех пор, как мы расстались с Артуром, поверила, все будет хорошо. Мне было неловко, что я позвонила маме и попросила ее приехать, но все же хорошо, что я это сделала. Слава богу, мама такая. Она буквально бросила все дела, упаковала чемодан и примчалась подержать меня за руку. Такси остановилось перед многоэтажкой, где я в то время жила с однокурсницей. Она уехала на выходные. Мама расплатилась с водителем, а я достала из багажника ее чемодан. Мы поднялись наверх и вошли в гостиную. «Неплохо, Роуз», — прокомментировала мама, оглядев пустые стены, столы и некрашенные полки безо всякого декора, за исключением книг. Эту квартиру, которую я снимала на предпоследнем курсе, она увидела впервые. «Просто нужно чуток навести красоту». «Наверное». Я не рассказала маме, почему в квартире неуютно. Одна из причин состояла в том, что после разрыва с Артуром я избавилась от всех напоминаний о нем. Мама забрала у меня чемодан, без спроса покатила его прямо в мою комнату и стала распаковывать. Я смотрела, как она вешает одежду в шкаф рядом с моей. До Артура я не знала, что можно так страдать. Считала его своей второй половинкой. Думала, мы вместе навсегда, а после расставания не представляла, как прожить день. Я словно призрак плыла по течению, не зная, куда прибиться. Застегнув опустевший чемодан, мама убрала его в чулан. Потом повернулась и спросила: «Где ты хранишь белье?» Я молча показала на шкаф. Мама достала комплект чистого белья и немедленно принялась перестилать мою кровать, взбивать подушки и расправлять покрывало, чтобы все выглядело как в отеле. Помню, я будто зомби смотрела на ее суету. «Что скажешь, так лучше?» Я кивнула. Так и правда было лучше. Затем я направилась за своей оживленной, решительной матерью в гостиную. «Итак, вот что я думаю, Роуз», — начала она. «Мы все отмоем тут до блеска. Чистота всегда поднимает настроение. А потом сходим в магазин за всякими мелочами для дома, добавим в квартиру немного красок. Какой-нибудь маленький коврик, пару подушек, безделушки на стол и полки для красоты. Походим по отделам и купим все, что нужно». «Ладно», — согласилась я, отдаваясь на ее волю. «Вот и чудесно», — улыбнулась она. Я показала маме шкаф, где вместе с Эйприл хранила очиститель для стекол, веник, швабру и тряпки. Вдвоем мы принялись за уборку, начав с кухни, пока не вылезали ее до безупречной чистоты. Затем перешли к гостиной и ванной комнате. Мама ни разу не спросила об Артуру. Ни когда ходили по магазинам и выбирали безделушки для дома, ни в книжном, где решали, какие новые детективы стоит прочесть, ни потом, когда отправились ужинать. Мама не спрашивала, что произошло, почему мы расстались и отчего я никак не могу забыть Артуру. Она не спрашивала, а я сама не стала говорить, что на днях видела бывшего с другой девушкой. Они шли по площади, держались за руки. Она выглядела совсем юной, словно первокурсница. Мне было так больно, но я не стала жаловаться. Как быстро он нашел мне замену. Мама не любила зацикливаться. Но в тот день я впервые за долгое время не плакала. Энергия била из моей родительницы ключом, как и жизнерадостность. Мама так и излучала ее, и я буквально чувствовала, она проникает прямо сквозь кожу к моему израненному сердцу. К тому времени, когда стемнело и мы стали готовиться ко сну, я начала разбирать диван в гостиной, решив лечь там. Мама мне не позволила. «Не надо, Роуз. У тебя большая кровать, мы поместимся». Она посмотрела на меня так внимательно, что, казалось, заглядывает прямо в голову. «Сдается мне, тебе не помешает компания». «Знаю, сейчас сложно уснуть, но ты всегда спала лучше, когда рядом кто-то бодрствовал. Я не сомкну глаз, пока ты не уснешь». Я молча уставилась на нее. «Да, я тяжело засыпала. Все, что сказала мама, было правдой. Мне одновременно захотелось принять предложенную помощь и воспротивиться ей. Я больше не ребенок». «Конечно. Но ты же позволишь мне такую малость?» Я не ответила, но схватила подушки, которые принесла на диван, и направилась обратно в свою комнату. Легла. Мама устроилась рядом. Мы включили светильники и взяли по детективу, что купили днем. Бывали времена, когда я считала маму чересчур старомодной и строгой. Но повзрослев и выяснив, что жизнь сложнее, чем кажется, я стала больше ценить родного человека. По крайней мере, надеюсь на это. То, кто она есть, какая она. Случаются моменты, когда я понимаю, что мама нравится мне как человек, можно сказать, друг. В эти минуты я ясно осознаю, несмотря на все различия между нами, она удивительная. И чем старше я становлюсь, тем больше у меня таких озарений. Тем больше я воспринимаю ее как Джилл, Денис или Раю. Хотя она намного лучше любой из моих подруг, ведь это мама. Моя мама. Женщина, которая любит меня больше всех на целом свете. Что же еще особенного было в тот ее приезд ко мне? Тогда я впервые поняла, насколько мне нравится этот человек, что сидел и читал со мной в постели. Я была благодарна ей. Когда мне захотелось спать, и я потянулась выключить светильник, она сказала: «Спокойной ночи, милая, я еще посижу». Будто это была сущая ерунда, будто мама готова читать всю ночь и беречь мой сон. Хотя я точно знала, она устала после долгого дня, проведенного вместе. Ее лицо выглядело утомленным. Такую же усталость я вижу и сейчас, когда мама лежит в больничном кресле, откинув голову на изголовье. Томас снова присел рядом с другом, а мой отец отошел в кафетерий перекусить. Теперь мне хочется забраться к ней и читать, пока она дремлет. Всегда быть поблизости, чтобы в минуты пробуждения, открывая глаза, мама бы видела: тот, кто любит ее, рядом. Он бодрствует и следит, чтобы с ней все было хорошо. Она смотрит то на Томаса, то на Энджела, потом опять на меня. И вдруг ухмыляется, будто силы почти вернулись. Беру ее за руку и пожимаю. «И о чем ты только думала, мам?» Сунула мой номер первому встречному. В словах упрек, но на самом деле я шучу. «Разве не ясно?» — отзывается она. «Пытаюсь пристроить дочь. К тому же он не первый встречный. Тоже как ты, профессор. Думаю, это идеальный вариант. Красивый, высокий и не прочь поболтать с твоей мамой. Она оживляется, будто вмешательство в мою личную жизнь помогает ей вернуться к привычной роли сильной женщины, которая всегда влезала в мои дела. Хочется увидеть тебя с хорошим человеком, Роуз. Ты так долго была одна. Все в порядке, мама. В конце концов, я с кем-нибудь познакомлюсь. Я бы не прочь, чтобы ты с кем-то познакомилась прямо сейчас. Потерпи, мам. Она умолкает, затем говорит. Я должна сделать все, что в моих силах, Роуз, пока я еще здесь. Мне хочется увидеть тебя благополучной и счастливой перед уходом. В горле застревает комок. «Не говори так, мама!» Она ровно дышит. Химия медленно, как всегда, медленно течет по ее венам. «Дорогая, вскоре нам придется взглянуть правде в глаза. Я резко выдыхаю и встаю. В груди ноет. Мне нужно выбраться отсюда. Пойду попью, скоро вернусь». У кофейного автомата я плачу. Выуживаю из сумки монеты, сую в щель одну за другой, а они лязгают, приземляясь. На решетку под носиком падает стаканчик. Раздается жужжание, затем шипение, и на дно начинает стекать густая, словно грязь, жижа. «Какая-то странная», — думаю я, присматриваясь. На миг отвлекаюсь на эту дурацкую кофемашину. Отвлекаюсь от больницы, от рака, от химиотерапии и мамы, от ужасов, в которые превратилась ее жизнь, и наша вместе с ней тоже. От той фразы о правде, что бы она ни подразумевала под этим словом, хотя я знаю что. Конечно, знаю. Струйка кофе иссякает, стаканчик полон лишь наполовину. Ну и плевать, думаю я, и уже собираюсь забрать его, как аппарат включается вновь. Он чуть ли не взрывается. Кофейная гуща и кипяток попадают на меня, на ладони, рукав свитера. Дерьмо. Отдергиваю кисть назад, рассматриваю кожу в красных пятнах. Снова бормочу, уже тише. Дерьмо. Я встряхиваю головой, поворачиваюсь и прислоняюсь к стене. Я просто не могу. Сгорбившись, шепчу я в никуда, но не договариваю. Да уж, эта кофемашина совсем дрянь. На втором этаже есть получше. Поднимаю взгляд, рядом стоит Томас. Вот черт, бормочу я под нос, пытаясь овладеть собой. Я вся в кофе, по руке стекает гуща. Простите, день выдался не лучший. Может, я смогу помочь? Предлагает Томас. Расстегивает рюкзак и начинает в нем копаться. Не знаю, как с этим справиться, говорю я больше себе, чем ему. И я не о кофе. Томас отвечает не сразу. Он достает салфетку и вручает мне. Я беру ее, потом смотрю на него, впервые по-настоящему смотрю с тех пор, как мама насильно нас познакомила. Томас смотрит в ответ. В его глазах светится понимание. «Никто из нас не знает», — вздыхает он, беря меня за руку.